Деятели разных стран горячо отзываются о славной жизни великого Ким Чен Ира. По случаю пятилетия со дня кончины великого Ким Чен Ира, первый секретарь ЦК КПСС, председатель политической партии «За мир и единство России», политический руководитель Перуанского кружка по изучению кимирсинизма Ким Чен Иризма и председатель Центрального совета Киргизской политической партии Народной Единой Республики Киргиз-Ил прислали телеграммы и письма. Они писали, что Ким Чен Ир является непреклонным борцом и пламенным патриотом, который надежно защитил честь и достоинство корейского народа, несмотря на провокационные акции и помехи Соединенных Штатов Америки и их приспешников и всякие трудности, и что идеи и линии Ким Чен Ира служат вечным знаменем, осветившим путь развития корейского народа и мирового социалистического движения.